Глава 14. Оставленная воля. Небо мира клыкастых зверей ярко сверкало. Черное и пурпурное пламя взревели, столкнулись сверху и снизу, во все стороны бурно летели искры, а оба вида пламени взвились. Небо дрожало от столкновения 10-го владыки демонов узурпатора двух законов, двух существ, что считались могущественными даже по меркам глубоководных миров. Рэй с остальными наблюдали за этим зрелищем со святого корабля Эльтфилса. «Бальзаронт. Знаю». Еще до того, как Рэй отдал ему указание, Бальзаронт положил на тетиву лука 4 стрелы. Мгновенно выпущенные стрелы, описав дугу, стали кружить вокруг упавшего Зарит Хеванса. Сзади к стрелам была привязана нить из магической силы, которой обвили летающий корабль-крепость. «Готово!» Противоположная же сторона нити была привязана к святому кораблю Эльтфилсу. «Взлетаем!» По команде Лебрахарда святой корабль Эльтфилс изменил курс, и его нос направился вверх. Корабль начал набирать высоту, обернутая вокруг Зарит Хеванса нить из магической силы натянулась, поднимая его. «Всем Академиям Паблохитара, мы вступили в бой с 12 глубоководными мирами. Отступаем, немедленно отходим в безопасную зону!» Сообщил Лебрахард по межмировой связи всем Академиям Паблохитара, которые пришли в 12 глубинных миров. «Лады? Блин, о чем вообще думал мир проклятых песен?» Тут же ответила Белами. Должно быть, пока Зарит Хеванс убегал от ладык демонов, находящиеся в ближайших серебряных пузырях получили с него сообщение по межмировой связи. Похоже, они подготовились к отступлению. От других кораблей один за другим также стали приходить сообщения о готовности покинуть владение Цинни. «Зарит Хеванс восстановил свои летные возможности! Благодарю вас!» Пришел Ликс от Фариса. Под постоянными атаками владыка демонов Среброводного Священного Океана он не мог быстро восстановить летающий корабль-крепость, но, применив Астростеллу, он кое-как пересоздал крылья Зарит Хеванса. Бальзаронт оборвал нить из магической силы, и Зарит Хеванс полетел самостоятельно, поравнявшись с Эльтфилсом. Также к ним присоединились пояс владыки демонов, Среброводный корабль Нефиос, а немного погодя и колдовской Эростат. «Ха-ха-ха-ха! Только пришли, и сразу же сбегаем! Все прямо как я люблю!» Пришел Ликс Эльдмейда с колдовского Эростата. «Эй, а что стало с проклятым струнным кораблем? Мы бросили монарха проклятых песен?» Спросила Элеонора. «Он на борту Зарит Хеванса. У монарха проклятых песен и 7-го владыки демонов вышла ничья. Второй сгинул, но первый сам оказался при смерти. Проклятый струнный корабль тоже был разрушен!» Ответил царь загробного мира. Управляющий проклятым струнным кораблем, подчиненные монарха проклятых песен, сейчас, наверное, тоже находились на борту Зарит Хеванса. Как и следовало ожидать от его заносчивого поведения, монарх проклятых песен Бойс обладал внушительной силой, но даже так он не смог уничтожить 7-го владыку демонов Джозе и при этом остаться невредимым. Хотя уничтожение владык демонов не входило в наши планы. «Отец, как мы поступим с монархом проклятых песен? Оставаясь верным идеалом Паблохитара, разве можем мы простить подобное беззаконие?» Раздался резкий голос виконтессы Флордол Среброводного корабля. «Разумеется, я считаю поведение монарха проклятых песен проблемным. Однако его судьбу мы еще успеем решить. Сперва мы должны покинуть эти воды. Поняла?» Ответил Либрахард. «Да». С недовольством в голосе ответила Флордол, но настаивать на своем, похоже, больше не собиралась. «Давайте поделимся результатами исследования пучин. Звериная пучина отчаяния в мире клыкастых зверей была нестабильна. Ситуацию пока нельзя назвать критичной, но, похоже, ее и правда притягивает абсолютный водоворот», — сказал Либрахард. «Бесовскую пучину рубящих клинков тоже притягивает к абсолютному водовороту, только ее состояние чуть хуже. Не хватает 10% пучины», — доложила Беллами. «В изученной нами части псевдопучины фикции мира мимикрии никаких аномалий не было». Эльдмейд посмотрел настоящего рядом с ним бога образования Гаргари. «Все довольно серьезно. Мы исследовали обратную сторону, и большая ее часть лишилась силы пучины. 30 или, наверное, 40% отнимаются абсолютным водоворотом». 40%? Шокированно воскликнул Бальзаронт. «Это же очень плохо, так? Из того, что я слышал, при пересечении двух пучин образуется водоворот. Однако абсолютный водоворот уже когда-то становился водоворотом. А раз так, то он, вероятно, может начать вращаться даже без притягивания всех пучин», — изложил свои мысли Гаргари. Как и ожидалось от Верховного Бога Мирообразования, он быстро разобрался с пучинами и абсолютным водоворотом. «Пока жив Верховный Владыка Демонов, в ближайшее время этого случиться не должно», — сказал Рэй. С помощью магии бездны Цинья перетягивает канат с абсолютным водоворотом. Даже если псевдопучины фикции в плачевном состоянии, через некоторое время равновесие будет восстановлено. «Да, ты прав. Однако, по словам Суверена Анаса, магические глаза Верховного Владыки Демонов периодически слепнут. Слепо полагаться на него будет опасно». Я могу понять опасения Либрахарда. Так или иначе, чем раньше мы примем меры, тем лучше. Ветряная пучина крыльев в мире крыльев тоже была в несколько нестабильном состоянии. Но только в одном месте вроде бы. Сказала Элеонора. Мы не успели изучить пучину в мире тряски, так как перед этим вступили в бой с седьмым владыкой демонов. Откровенно разъяснил случившуюся неприятность Тиджес. Не исключено, что с неизученными пучинами тоже имеются проблемы. Однако сейчас нам нужно разобраться с миром мимикрии. Возможно, отчасти дело в том, что Верховный Владыка Демонов практически израсходовал продолжительность своей жизни. Сказал Либрахард. Мы обдумаем контрмеры. Прошу флот не сбавлять скорость и следить за тылом. Флот Паблокитера двигался на максимальной скорости. Вскоре, покинув 12 глубинных миров, он отошел достаточно далеко от вот Владык Демонов, и Либрахард по межмировой связи сообщил всем Академиям, а затем Среброводной Академии Паблокитера. Аталулу! Я воспользуюсь правом первого в иерархии мира священных мечей Хайфолии вынести экстренное решение на судебном заседании шести академий. Что ты задумал? Спросила Беллами. Приблизить Хайфолию к бездне. Что ты имеешь в виду? Не понимая смысл слов брата, Бальзарон пришел в замешательство. Если быть точнее, то мы сделаем Хайфолию глубоководней 12 глубинных миров. Таким образом, из-за порядка Среброводного священного океана стекание всего с мелководья в глубоководье. Стекающим из 12 глубинных миров пучинам придется сперва пройти через Хайфолию, прежде чем направиться в мир желаний. Понятненько! Ты хочешь поймать их на полпути и вернуть обратно в 12 глубинных миров! Сказал Альдмейт, разгадав замысел Либрахарда. А это возможно? Спросил Бальзаронт. В качестве контрмера против бедственной пучины жажды и Визейна у Хайфолии есть великая магия, блокирующая чувство пучины. Если мы отрежем абсолютные водовороты 12 глубинных миров друг от друга, то чувства должны сами по себе вернуться в исходный мир. Короче говоря, Хайфолия планирует стать между 12 глубинными мирами и миром бездны и стать волнорезом. Либрахард решил, что сейчас, пока действует магия бездны Верховного Владыки Демонов, их великая магия тоже должна в некоторой степени сработать. «А как мы приблизим Хайфолию к бездне?» — спросил Рэй. «Если мы временно переместим огненную росу, которая располагает Паблокитера, и каждый из состоящих в Валенсии миров в мир священных мечей Хайфоли, то у нас получится», — ответил Либрахард. «В Паблокитера состоит много глубоководных миров, да и Хайфолия сама по себе является глубоководным миром с весьма солидной глубиной. Если объединить силу Паблокитера, то это и правда возможно. Раз это экстренное решение, то оно, конечно, будет принято, но чую я потом, это выйдет нам боком», — мрачным тоном сказала Беллами. «Огненная роса важна для всех малых миров. Даже если собрать ее в одном мире лишь временно, потом это неизбежно приведет к проблемам. Неприятностей в Паблокитера нам не избежать. Разлад можно решить диалогом, а вот если абсолютный водоворот начнет вращаться, то нет никаких гарантий, что мы сможем его остановить». Насколько нам известно на данный момент, остановить абсолютный водоворот способна только магия бездны Верховного Владыки Демонов Циннии. Если вдруг ее силы окажется недостаточно, то придется искать другой способ остановить абсолютный водоворот, и далеко не факт, что он найдется быстро. Либрахард решил, что на этом фоне разлады в Паблокитера — мелочь. «Ну, я за. Повторного вращения абсолютного водоворота нам точно не нужно. Мир образования тоже согласен с этим». Поддержали план Либрахарда, Беллами и Гаргари. По межмировой связи раздался голос от Талулу. «С одобрением половины шести святых Верховных Академий экстренное решение принято. Вся огненная роса, которая обладает Паблокитера, так же, как и огненная роса малых миров седьмого места в иерархии и ниже, будет временно перемещена в мир священных мечей Хайфолия. Прошу все Академии вернуться в свои миры и приготовиться к атаке владык демонов. Насколько бы ни был силен Суверен Анас, на сей раз нам противостоят те, с кем связываться не стоит ни при каких обстоятельствах. Они нацелятся на Паблокитера», — сказал Либрахард. Все корабли изменили курс на свои миры. Святой корабль Эльтфиус с Либрахардом на борту и Флордол на среброводном корабле Нефиус на полной скорости пронеслись по Серебряному океану и вернулись в мир священных мечей Хайфолия. корабли остановились прямо над Радужным озером. Либрахард и Бальзарон спустились с корабля и приземлились на поверхность воды. Немного погоди, Рэй тоже спустился туда. «На перемещение огненной росы уйдет некоторое время. Вы пока можете отдохнуть. Флордел доложит обо всем владычице и начнет подготовку к атаке владык демонов», — сказал Либрахард и направил руку на поверхность воды. Его тело стало медленно погружаться под воду. Радужное озеро не было сильно глубоким. Как только Либрахард добрался до центра озера, в этой точке собрался радужный свет, который начал рисовать вокруг Либрахарда магический круг. Видимо, это была та самая великая магия, блокирующая пучины, но Либрахард продолжил фокусировать там магическую силу. «Рэй, ты точно не хочешь вернуться в Мелития?» — обеспокоенно спросил Бальзаронт. «Она сказала мне помочь вам. Думаю, он решил, что Хайфолия будет наибольшей опасности», — мягко сказал Рэй и посмотрел на Либрахарда. Должно быть, его охватили сомнения, почему я сказал ему помочь конкретно Либрахарду. Осознав, что я имел в виду изучить его, Рэй не стал возвращаться в Мелитию, а последовал за ними в Хайфолию. «Ты что-то сказал?» — спросил Рэй. «Нет», — удивленно ответил Бальзаронт. «Да, Ал!» — снова услышал чей-то голос Рэй. Рэй невзначай покинул Бальзаронда и пошел по поверхности воды к краю Радужного озера, после чего прикоснулся к воде и молча нырнул под воду, где отражался радужный свет, и проплыл до дна озера. В его ушах раздался далекий голос, он казался знакомым и навевающим воспоминания. Завлеченный этим голосом, Рэй коснулся ногами дна, где лежало множество скал. Одна из них показалась ему странной, и он аккуратно прикоснулся к ней. Холодная. Почему-то эта скала была гораздо холоднее воды в озере. Рэй вытащил из магического круга меч своей вольности Сексесту и рассек поверхность скалы. Ее обломки унесло течением. Внутри был лед. Объект внутри льда стал видим. Это был орден Хейнриэля. Рэй протянул руку и прикоснулся к ордену через лед. «Я ждал!» — раздался голос. Басарам довел до него голос вместе с знакомой магической силой. «Я ждал тебя! Я Либрахард Хейнриэль. Прошу, успокойся и выслушай меня!» От этих слов глаза Рэя округлились. Либрахард, который вроде бы был жив, заговорил с ним через басарам, использовать который можно только будучи мертвым. «Ты — это я!» Оставленные в далеком прошлом воспоминания начали проноситься в голове Рэя.